Глава 6. «Ариэла?» Саймон сжимал в руке шляпу, на его лице было странное выражение. Элеонора ахнула и прижала влажный носовой платок к лицу, будто желая за ним спрятаться. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила Ариэла. «Я?» — он робко на нее поглядывал. «Я видел тебя на улице и пошел следом». «Что?» Ариэлу одолевали гнев и радость от встречи с Саймоном. «Почему ты решил, что можешь меня преследовать?» Он пожал плечами. «Мне стыдно признаться, но я не отдавал себе отчета». Он посмотрел на Элеонору, будто ожидая, что ее ему представят. «Ты должен уйти». Ариэла поднялась. «Хоть ты и принц, это не дает тебе права врываться туда, куда тебе захочется». «Ты абсолютно права, конечно. Приношу искренние извинения». Он кивнул, поклонился Элеоноре и начал пятиться за дверь. «Подожди!» Ариэла не могла позволить ему уйти. «Проклятие!» «Да, она злится, но не хочет с ним расставаться». Она повернулась к Элеоноре. «Это мой парень. Можно мне вас познакомить?» Сглотнув, Элеонора робко кивнула. «Саймон Уорд, это Элеонора Дейли, моя мать». От волнения у нее сдавило горло. Элеонора удивленно на него уставилась. «Принц Саймон Уорд?» Саймон поклонился. «К вашим услугам. Для меня большая честь встретиться с вами, миссис Дейли». Подойдя, он взял женщину за руку и пожал ее. Элеонора по-прежнему взирала на него в шоке. «Я знаю, Ариэла с нетерпением ждала встречи с вами». «Господи!» Элеонора смотрела то на принца, то на Ариэлу, словно не зная, что произойдет дальше. «Саймон убедил меня встретиться с тобой. Я сомневалась, что ты этого захочешь». «Я очень рад, что вы, наконец, вместе». Саймон казался уверенным и в хорошем настроении, как обычно. Шокированная Элеонора выдавила. «Я видела статью в журнале о вас двоих и просто предположила, что это вранье». «Иногда в диких журналистских историях есть доля истины». Саймон улыбнулся. «Счастлив подтвердить, что на этот раз они не ошиблись». «Так вы встречаетесь?» Элеонора пристально смотрела то на Саймона, то на Ариэлу. «Ну, не совсем так», — вмешалась Ариэла. Она даже не предполагала, как на новость об их романе отреагирует королевская семья. «Мы наслаждаемся общением друг с другом». «О!» Элеонора озабоченно нахмурилась. Ариэле показалось, будто она не в восторге, что ее новоиспеченная дочь заводит отношения, которые не закончатся свадьбой. Неужели она ждет, что Саймон женится на ней? Об этом даже думать смешно. Они просто целовались. Взгляды Ариэлы и Саймона встретились, и у нее засосало под ложечкой. «Я вас оставлю». Саймон словно прочел ее мысли, он с достоинством кивнул Элеоноре и пожал руку Ариэле, потом повернулся и вышел за дверь. «Боже!» Элеонора выглядела ошеломленной. «Нынешний год богат на события». Обе снова уселись на диван. «Интересно, что еще случится?» «Не искушай судьбу». Мать похлопала ее по руке. «Ну, я надеюсь, ты встретишься с отцом в ближайшее время. Я так горжусь им. Он избранный президент. Он будет хорошим правителем. Он уже достиг успеха. По-моему, я должна вернуться». Ариэла восторженно ответила. «Возвращайся! Я так хочу, чтобы ты была рядом! Приезжай в Вашингтон! Я живу в Джорджтауне, там довольно спокойно, много деревьев и красивые старинные здания». «Ты меня искушаешь. Возможно, я слишком долго прожила в глуши. Я скрывалась». «Сейчас ты не должна ни от кого скрываться». Элеонора сомневалась. «По-моему, я не выдержу, если на меня обрушатся журналисты, как на тебя и Теда. Я буду косноязычной и поставлю в неловкое положение вас обоих». «Никого ты не поставишь в неловкое положение. Могу поспорить, Тебе станет намного легче, когда ты смело выйдешь вперед и покончишь с прошлыми тайнами. Возвращайся в Штаты со мной в конце недели. Я уезжаю в пятницу. Может быть, мне удастся купить билет на тот же самолет. Рука Элеоноры застыла. Я не готова. Но я бы очень хотела с тобой перезваниваться. Когда-нибудь я наберусь смелости и приеду к тебе. А может, съезжу в Монтану и повидаюсь со старыми друзьями, которых так долго сторонилась. Я никому не сказала о своей беременности, и они наверняка мучились вопросом, что со мной случилось, когда я просто исчезла. Я жила в специальном доме для матерей-одиночек за городом. Потом я родила, собрала свои гроши и уехала в Чикаго. Я не могла встречаться с друзьями после того, как отдала собственного ребенка. Ребенка Теда. Там я познакомилась с Грегом. Он приехал из Ирландии на лето, чтобы работать кровельщиком, и я ему влеклась. Ее печальные глаза искрились теплом, пока она о нем говорила. С ним я начала новую главу своей жизни. Я никогда не оглядывалась в прошлое, чувствовала, что если так сделаю, меня захлестнут эмоции. На ее светлые глаза снова навернулись слезы. «Нельзя убежать от истинных чувств. Рано или поздно они вернутся и набросятся на тебя. Я узнала об этом после гибели моих приемных родителей. Душевная боль пугает, но до тех пор, пока с ней не примиришься и не начнешь жить дальше. А до тех пор будешь топтаться на месте». Она сжала руку матери. «Ты очень мудрая, Ариэлла. Хотела бы я быть такой. Я просто пытаюсь решать проблемы по мере их поступления. В моей работе проблемы возникают неожиданно, поэтому выше головы не прыгнешь, как ни старайся». Они рассмеялись, и Ариэлла впервые по-настоящему обняла родную мать. Саймон не желал отпускать Ариэллу из Англии до того, как она побудет у него дома. Он пообещал, что не станет ходить за ней по пятам, если она согласится отложить вылет до следующего понедельника и проведет выходные в его замке. Недолго переговорив с бизнес-партнершей Скарлетт, Ариэлла согласилась. Он приказал подготовить для Ариэллы любимую спальню своей матери, якобы потому, что из нее открывался красивый вид на озеро, но на самом деле потому, что там была дверь, соединяющая спальню с его собственной. Водитель Саймона привез Ариэллу из Лондона в четверг вечером. Саймон планировал развлекать Ариэллу и познакомить с собственной семьей на благотворительном матче по поло, который должен был состояться в воскресенье. Саймон понимал, реальность может напугать Ариэллу. Нет никаких сомнений, что его семья намерена выбрать ему подходящую невесту. Англичанку, аристократку с безупречным прошлым, упоминание о которой не вызовет скандала в прессе. Конечно, он заявил, что женится только по любви, но его и слушать не стали. Ему с детства внушали, что долг превыше всего, и ради него можно пожертвовать даже личным счастьем. И, несомненно, королевская семья осудит его, если он выберет в жены Ариэллу. С другой стороны, у них нет никаких оснований воспринимать Ариэллу в штыки. Рано или поздно они образумятся. Остается надеяться, что они не слишком сильно ее запугают. Саймон проверил ручку на двери между спальнями и положил ключ в карман. Его тело трепетало от предвкушения остаться наедине с Ариэллой. Как только он впервые увидел ее в банкетном зале на торжественном мероприятии, сразу почувствовал, что она его единственная возлюбленная. До сих пор ему удавалось противостоять всем разделяющим их силам, а теперь они, наконец, будут вместе. Ариэлла приехала. Она сияла, как обычно, и была в простом черном платье. Ее длинные волосы не спадали на плечи. Улыбка озарила ее красивое лицо, как только она увидела Саймона, и он улыбнулся в ответ. «Добро пожаловать в Уист-Касл!» «Именно таким красивым я его и представляла!» «Я рад. Но ты видела его только снаружи. Входи!» Он поборол желание обнять ее за талию. «Как прошла встреча с матерью?» «Замечательно!» Она улыбнулась. «Я боялась, что буду ее сторониться, но мы мгновенно нашли общий язык. «Фантастика! Вы увидитесь снова в ближайшее время?» Ариэла помедлила с ответом. «Я не знаю, но очень на это надеюсь. Она смертельно боится огласки и критики за то, что отказалась от меня и не сказала обо мне Теду Морроу. Я пыталась уговорить ее переехать в Вашингтон». Саймон рассмеялся. «Я поступил бы точно так же». «Я тороплю события?» Ариэла улыбнулась. «И потом я старалась убедить ее поехать со мной в Монтану. Я надеюсь, что не отпугнула ее своей настойчивостью». «Уверен, она в восторге, что ты так обрадовалась встрече с ней и желаешь проводить с ней больше времени». «Надеюсь. Она мне очень понравилась. Я буду ей звонить, и, возможно, когда-нибудь она согласится ко мне приехать». Саймон решил действовать с Ариэлой точно так же. Не торопиться, нежно убеждать и медленно соблазнять. Он показал ей ее комнату, поглядывая на дверь собственной спальни, но не упоминая о ней. Потом он повел Ариэлу в свое любимое помещение во дворе, бывший саксонский тронный зал, где в свое время проводилось много пышных званых обедов. А затем они отправились в старую часть здания с картинной галереей предков Саймона. Портреты были написаны Рафаэлем, Тицианом, Рембрандтом, Караваджо, Эль Греко и другими художниками. Ариэла была ошеломлена. «По-моему, такой коллекции нет в большинстве музеев». «Знаю. Я иногда отдаю картины в музей. Мне повезло, что у моих предков был такой хороший вкус». «А твой портрет написан?» Ариэла посмотрела на величественный портрет молодого Карла II кисти Ван Дейка. «Нет. Для того, чтобы я спокойно позировал художнику, меня нужно прибить гвоздями». «Жаль. Мне бы очень хотелось посмотреть на твой великолепный портрет». «Зачем? Ты можешь разглядывать оригинал». Они беззастенчиво рассматривали друг друга с тех пор, как она вошла в дверь. Дни в разлуке усилили их сексуальное влечение, от которого раскалилась атмосфера. «На каком фоне тебя стоило бы написать?» Ариэла оглядывала его с головы до ног, будто интересуясь, стоит ли его писать на фоне пейзажа или интерьера. Взгляд ее зеленых глаз опалил его кожу. «Определенно на открытом воздухе. Я буду свисать с горы». «Отличная идея. Сейчас художники могут работать по фотографии, поэтому позировать тебе придется микросекунду. Подумай о бедных голодающих художниках, жаждущих стать королевскими придворными живописцами. По-моему, ты обязан стать покровителем живописи». «Я об этом не задумывался». Ариэла пошла по коридору. Саймон немного помедлил, наслаждаясь покачиванием ее бедер под облегающим платьем, а потом зашагал следом. Замок Саймона был очень старым, но казался настоящим домом, а не памятником архитектуры. Саймон позаботился о том, чтобы Ариэле было удобно. Чай и сконы на террасе с видом на озеро с цветущими кувшинками, великолепная художественная коллекция и солнечная спальня. И все же Ариэле не удавалось полностью расслабиться. В эти выходные их отношения вышли на новый уровень. Она находится в его доме, в его власти. Она не знала, что он запланировал на выходные. Саймонам следует быть готовой ко всему. «Я отпустил слуг и сказал, что мы сами приготовим себе ужин». Саймон провел ее из художественной галереи в просторную гостиную с высоким деревянным потолком. «Я приготовлю спагбол». «Так британцы называют спагетти болоньезе?» Он подбегнул ей. «А говорят, американцы не учат иностранные языки». «Неужели он в самом деле будет готовить?» Одетый в брюки цвета хаки и белую рубашку, он выглядел элегантным и красивым. И в его глазах плясали озорные огоньки. «Ты знаешь, что я разговариваю на испанском и французском и намерена выучить китайский язык, как только будет время?» Саймон улыбнулся. «Я впечатлен. Конечно, иного я не ожидал. Ты пугающе совершенно». «Нет, Ариэла покраснела. Куда подевалась ее сдержанность и хладнокровие? «У меня много недостатков». «Назови один». «Нет, подожди». Саймон подошел к деревянному шкафу и достал бутылку вина. «Предлагаю насладиться прекрасным вином, пока будем обсуждать твои недостатки». Он легко откупорил бутылку и налил вина в два бокала. Их пальцы соприкоснулись, когда Ариэла брала бокал, она затрепетала. «Один из недостатков? Я ужасно безграмотна. После меня кто-нибудь обязательно перечитывает важные документы. Я могу неправильно написать даже собственное имя». «Ерунда. У меня дислексия». «Да? Я и не догадывалась». «Назови более впечатляющий недостаток». Они уселись на широкий кожаный диван. Саймон посмотрел на нее, отпивая вино. «Фатальный недостаток. Или же я буду настаивать, что ты прекрасна?» «Я бываю довольно нетерпелива». «Пустяки. Ты отлично расправляешься с журналистами. Большинство женщин на твоем месте уже бились бы в истерике. Следующий недостаток». Его глаза сверкнули. Я исправившаяся нимфоманка». Он слегка приподнял брови. «Не слишком исправившаяся, я надеюсь». «Ты ужасен», — Ариэла рассмеялась. «По правде говоря, я полная противоположность нимфоманке. Может быть, в этом мой недостаток». «Это поправимо». Их взгляды встретились. Пара пуговиц на рубашке Саймона были расстегнуты, представляя взору загорелую грудь и мощную мускулистую шею, как у спортсмена. Он передвинулся ближе к Ариэле. Их бедра соприкоснулись, и она задалась вопросом, каков Саймон голышом. Она тут же насторожилась. Близость с принцем будет не так легко забыть. «О чем ты так напряженно думаешь?» «Я нашла очередной недостаток. Я слишком много думаю». «Меня в этом никогда не обвиняли. Обычно я сначала делаю, а потом думаю», — Саймон усмехнулся. Она уловила опьяняющий мускусный аромат его кожи. «Из-за этого я многие годы попадаю в передряги». «По-моему, ты ввяжешься еще в одну, если мы не перестанем пить вино». Их губы разделяло несколько сантиметров. «Ты очень предусмотрительна». Саймон взял ее бокал и поставил на пол рядом со своим. «И что теперь?» У нее не было времени на ответ. Саймон припал к ее губам и крепко обнял ее. Вздохнув, Ариэла обмякла в его руках. Дни в разлуке с ним казались пыткой. Наконец они вместе. Они страстно целуются, их языки переплетаются. Желание Ариэлы усиливается с каждой секундой. Но ведь где-то неподалеку наверняка стоит охранник. «Давай уйдем в укромное место», — прошептала она. Саймон не ответил. Взяв бокалы, он кивнул ей, предлагая следовать за ним. Они шагали по тихому дому. На улице было светло. Летом в Англии темнеет поздно. Кажется, будто сейчас полдень, хотя должно быть не менее 8 часов вечера. Почему она думает о времени? Потому что в этот самый момент она собирается улечься в постель с принцем. Ариэла шла за ним наверх в его спальню. И тут она вспомнила о контрацепции. Взглянув на большую кровать, она произнесла: «Презервативы у меня в чемодане». Он обернулся с улыбкой. Возможно, ты не лгала, говоря, что ты слегка исправившаяся нимфоманка. Или я просто люблю все предусмотреть. Подозреваю, что верно последнее. Не волнуйся, я купил презервативы для такого случая». «Разве принцы покупают презервативы?» «Я имею в виду, не пойдешь же ты ради этого в ближайшую аптеку?» «Почему нет?» Он вытащил презервативы из ящика из красного дерева. «Ну, потому что все узнают, что ты затеваешь». «И будут завидовать. Саймон подошел к ней и быстро и страстно поцеловал в губы. «Но не беспокойся. Их тайком покупает мой секретарь». Он расстегнул молнию на боку ее платья. «Я сниму платье через голову», — прохрипела Ариэла. «Нет». Он задумчиво посмотрел на ее одежду. «Я сам его сниму». Саймон снял ее платье, и она осталась стоять перед ним в лифчике и трусиках, ничуть не смущаясь. Она сбросила туфли и стала расстегивать его рубашку. Саймон расстегнул ремень на брюках и снял их. «Давай я тебе помогу», — пробормотала она, потянув вниз его хлопчатобумажные трусы. Она слишком поздно поняла, что облизывается. Ариэла очень давно не занималась сексом и дрожала от предвкушения. Саймон расстегнул ее лифчик и снял ее трусики. Наконец они улеглись на кровать, и он стал осыпать Ариэлу поцелуями, пока она постановала от нетерпения. Надев презерватив, он осторожно вошел в нее, и их взгляды на мгновение встретились. При виде обеспокоенных глаз Саймона она улыбнулась и приподняла бедра, побуждая его продолжать. Она двигалась вместе с ним, наслаждаясь внезапным и сильным ощущением облегчения. «Ариэлла!» Он произнес ее имя неуверенно, словно впервые, и она резко вернулась в реальность. Ариэлла Уинтроп, чья жизнь перевернулась с ног на голову из-за скандальных обстоятельств ее рождения. Даже сейчас, извиваясь в объятиях Саймона, она задавалась вопросом, не совершает ли безумную ошибку. И если журналисты узнают, что она переспала с Саймоном, разразится жуткий скандал. «Ариэлла?» «Да». «Мне нравится твое имя. Наконец-то мы вместе». Она усмехнулась, затем перевернулась и осторожно на него опустилась. «Тебе трудно сопротивляться». Ариэлла наклонилась вперед, чтобы поцеловать его. Приподнявшись, она уселась на Саймона верхом, ее волосы коснулись его груди. Его глаза были закрыты, на лице читалось блаженство. Он поглаживал ее грудь и бока, а потом ловко перевернулся и снова взял на себя инициативу. После они лежали в объятиях друг друга, как обыкновенные мужчина и женщина. «Что мы делаем?» — выдохнула она ему в ухо. «Наслаждаемся страстной романтикой», — ответил он. «У тебя все так просто. Как правило, люди сами усложняют себе жизнь. Но как долго это будет продолжаться? Ты живешь здесь, и я в Вашингтоне. Глупо». «Замечательно!» — он погладил ее по голове, и его взгляд смягчился. Ариэлла медленно выдохнула. «Замечательно. Так давай наслаждаться нашим страстным романом и посмотрим, к чему это приведет». «А журналисты будут ходить за нами по пятам?» Саймон пожал плечами. «Они будут делать, что хотят, не обращая внимания на наше мнение. Я стараюсь вообще их не замечать, если только мне не приходится рекламировать свой фонд. Тогда я весь соткан из улыбок и сладких речей», — он усмехнулся. Ариэлла положила голову на его широкую грудь. «Меня они в покое не оставят, значит, придется к ним привыкать». «Умница! В воскресенье мы пойдем на благотворительный матч по поло, там будет много прессы». Его взгляд снова стал озорным. «Ой-ой-ой, повеселимся, ты познакомишься с моей семьей». Она встревожилась. «С твоим старшим братом и его женой?» «Они сейчас в турне по Австралии, но ты встретишься с моей бабушкой, двоюродными тетями и дядями, и там будет мой младший брат». Ариэлла сглотнула, стараясь не паниковать. «С твоей бабушкой?» «С королевой». «Не пугайся, она выглядит суровой на расстоянии, но вблизи она очень добрая и разговорчивая». Она выдохнула. «Остается надеяться, что я не буду заикаться, как идиотка». «Ты последний человек на земле, кто смутится в присутствии королевской семьи», Тем более, с одним ее представителем ты уже спала». Она усмехнулась, потом от страха у нее скрутило живот. «Королева знает о нас». «А если читает газеты, то узнает». Саймон погладил ее по щеке. «Не волнуйся, моя семья тебя полюбит».